Глава вторая. Закрытый переход. Так ничего не решив, все разбрелись по комнатам. Лада думала, что вырубится быстро, но сон не шел. Воспоминания о родителях нахлынули с новой силой. Лада достала волшебное зеркало и заглянула в него. Там отразилась встрепанная симпатичная девушка с царапиной на щеке. В обычном мире чудодейственные свойства зеркала исчезли. Тогда Лада достала из рюкзака мамин браслет и папину подделку. Вещи хранили их тепло. Жаль, что она бессильна. Лада была готова отдать свою божественность, лишь бы родные остались живы. Дверь приоткрылась. В комнату проник Лель, за ним посвист. «Ты как?» – поинтересовались братья. «Пока дальше не отправились, говори, что надо. Утром купим». «Вроде ничего. Все есть из необходимого, только устала», – призналась Лада. «Ну, тогда мы пойдем». Лель начал вставать со стула. «Подождите». Лада обратилась к посвисту. «Так ты своего отца и не видел никогда?» Бог ветра кивнул. «Ну да, Макош не хотела меня рожать, я долго сидел в ее животе. Из-за этого Стребок с ней поссорился. Считала, что так нельзя. Она всеми силами старалась удержать будущего сына возле себя». Ладе удалось выдать из себя нечто нечленораздельное. «Ага», — подтвердил посвист. «Так и было, хотя для человека звучит дико. Я тоже ее упрашивал, в животе не очень-то интересно». Посвист немного помолчал и продолжил. В общем, после ссоры Стребок вернулся в Проокеан, а Макош осталась беременной. «А затем она вышла замуж за Перуна», — вернул Лель, — «и забеременела мной». «Лель она тоже рожать не собиралась. Мама — редкая собственница», — улыбнулся Просвист, — «так что мы с братом познакомились задолго до появления на свет». Лада хлопала глазами. Сказать что-либо она была не в состоянии. «Только Перун тот еще хитрец», — усмехнулся Лель. «Он высушил все водоемы. Когда Макош едва не умерла от жажды, дал ей стакан воды. Только там находилась часть багряницы. Она проникла внутрь богини и принялась щекотать ее. Первым появился посвист, а через 5 месяцев я». «Так долго рожала?» – не поверила Лада. Лель развел руками. «Да, мне особо не хотелось появляться на свет. Тут слишком суетно, как знал». Братья ушли, а Лада долго переваривала услышанное. Но усталость взяла свое, и девушка задремала. Ночь прошла спокойно, а в 8 утра ее разбудил стук. «Пора вставать», — сообщил Лель. «Приключения ждут». В этот миг Ладе больше всего мечталось остаться в кровати. Выходной день, родной мир. Ее бы устроило, если бы обошлись без нее. Лада ощущала себя Бильбо Бэггинсом, которого нехороший Гэндальф заставил выбраться из уютной норки. После скорого завтрака они втроем, Яровит вновь стал белкой, отправились на вокзал. Электричка прибыла ровно по расписанию. Ехать предстояло 15 минут. Вскоре ребята вышли на полустанки. Ни города, ни деревни. Только указатель, что рядом находится дачный поселок. Но посвист свернул в противоположную сторону. Здесь тоже был лес. Тронутый молодой листвой, с первой порослью травы и желтыми пятнами мать и мачехи. Но если обычный весенний лес напоминал Ладе зайца, одуревшего от весны и еще не сменившего зимнюю шубу, на летнюю, то от этого исходила угроза, как от опасного хищника. По спине пробежали мурашки, в животе заныло. По своей воле ни за что бы не отправилась сюда. В памяти возникла история о людях, ушедших за грибами, и бесследно пропавших. Казалось, что сами деревья излучают опасность, а лес – маскировка огромного существа. Приблизился посвист. Совсем рядом проходит граница, поэтому будь настороже. На немой вопрос он добавил. «Это очень недобрый лес. Но не думаю, что он нападет. Мы ему не по зубам. Просто не отставай. Тут недалеко». Лада встала между братьев, они отправились след в след. В таких ситуациях становилось понятно, что посвист старший из ребят. Именно он принимал решение, возглавлял дорогу. А если и уступал главенство Лелю, то приглядывал за младшим братцем. Вот и сейчас посвист шагал первым, отклоняя ветви деревьев и проверяя направление. Рюкзак покачивался в такт пружинящей походке. Почему-то в лесу было душно, будто Лада находится в бане. От земли поднимались испарения, а от них першило в горле. Чем дольше ребята шли, тем гуще становились пары, словно путники переместились в джунгли. Вскоре Лада видела лишь пряжку рюкзака перед собой. И тут ее схватил Лель. «Эй, ты куда?» Лада стояла на краю глубокого оврага. Сквозь рассеявшуюся дымку на дне были видны почерневшие кости и трупы, попавших туда и не сумевших выбраться животных. Воняло так, что девушка едва не задохнулась. Сердце зачастило от испуга. Еще немного, и Лада бы загремела вниз. Она поспешила отойти. «Ты почему за ней не следил?» Посвист разозлился. «Да все нормально было», — оправдывался Лель. «Она шла передо мной. Если бы я голову не повернул, он не закончил. «Это морок», — пояснил Посвист. «Мало нам Нави было, так темнобок подсиропил. Похоже, уже все в курсе, что мы нашли богиню с магией земли». Глупо бы было думать, что это не так. Лели взял Ладу за руку. Кощей наверняка знал, что у Живы родилась дочь. Это же произошло в его замке. Хотя даже мы сомневались, что у Лады прорежутся способности. Он взял Ладу за руку, решив подстраховаться. Доверять собственным глазам они не могли. Яровид принял человеческий облик и вызвал Круна. «Веди нас к переходу». «А вы сами что, заблудиться боитесь?» – съязвил Ворон. «Здесь ночницы, слуги Морока. Лада едва не погибла». «Оставить вас одних нельзя», – проворчал Крун и сел на плечо девушки. «Хорошо, на меня их чары не действуют». Он неохотно поднялся в воздух. Яровид скомандовал. «Бегом!» Лада задыхалась. В длительном забеге она была не сильна. Волосы лезли в глаза, и смахнуть их Лада не могла. Яровид задал быстрый темп. Если бы не Посвист, который тащил ее точно в буксир-баржу, она бы отстала. Даже странно, что совсем недавно у нее это выходило лучше. Наверное, всему бывает предел. Вот ее возможностям тоже наступил. Крун предупреждающе каркал, и каждый раз воронья кра действовала как стакан холодной воды в лицо. Он приводил всех в чувство. Но в промежутках реальность плыла. Ладе казалось, что сквозь деревья проступали серые стены. Древние камни обросли мхом, как человек бородой. Их поверхность была рассечена темными трещинами, образуя рисунки, похожие на паутину. Сеть проявлялась все сильнее, стал различим узор в виде лабиринта. Под порывами ветра паутина колыхалась, была заметна роса, повисшая на нитях, словно драгоценные бусины из ожерелья. Снизу замерла муха, укутанная в надежный кокон. А из камней проступали новые слои паутины, и Ладе мнилось, что если она дотронется, то навсегда останется в этом сером одеяле. Крун больно клюнул в ухо. «Очнись!» Лада вынырнула из видений. Лели силой тряс ее за плечи, позади маячили испуганные лица Яровита и Посвиста. «Крепко ее зацепило», — произнес бок воинов. «Крун, далеко еще?» «Если поднажать, то минут 10», — ответил Ворон. «Выдержишь?» — спросил Посвист. Лада кивнула, хотя еле могла перевести дыхание. Братья с двух сторон взяли ее за запястье, и девушка не побежала, а полетела над землей. Касалась ее мысками сапог. Настолько стремительно рванули Лель с Посвистом. Яровит прокладывал путь. Он легко перемахивал через поваленные деревья. Ладе удавалось это сделать лишь с помощью братьев. От самой ее толку было мало. Сознание раздваивалось. Лада знала, что бежит по лесу, и в то же время она неслась по коридорам серого лабиринта. В последний момент ей померещилась стена, возникшая перед ней. Она попыталась свернуть, но Крун камнем пронесся сквозь препятствие, и наваждение сгинуло. Лада и остальные оказались в центре елани. Их окружали мрачные ели, похожие на угрюмых людей. Казалось, что они с недобрением взирают на пришельцев. Посреди лесной поляны стоял деревянный проем, выложенный из камней. Привратницы не было. «Охренеть!» Лели обшарил окрестности, постучал по камням. «Куда она провалилась?» «До следующего перехода 500 километров». Посвист сверился с картой. «Это плохо. Нави могут вернуться в любой момент». Лада со стоном опустилась. Возвращаться не хотелось. До сих пор казалось, что она не выбралась из видения, насланного мороком. Если бы не друзья, бродила бы по коридорам воображаемого лабиринта, пока бы не померла с голода. Или бы не сломала шею, загремев во враг. «Нельзя возвращаться», — подтвердил Лель. «Время потеряем. Дядька!» — позвал он. «А мы ничего придумать не можем?» Яровид почесал подбородок. «Если только магия крови сработает». И посмотрел на Ладу. «Я не...» — она затрясла головой. «Магии крови здесь будет недостаточно», — возразил Посвист. «Необходимо находиться между миром, как привратницы». «Пока на ней Навья метка», — ответил Яровид, — «может сработать. Лада и так одной ногой на том свете». Девушка не понимала, что от нее хотят. «Она же не настоящая внучка Берендея и не владеет нужным волшебством». «Соберись». Яровид приблизился вплотную. «Любава тебя удочерила, значит, род принял». Он достал чашу и первым полоснулся по руке. Закапала кровь. Ладу кинула в жар, затем на лбу выступил холодный пот. В глазах потемнело. Она глубоко вдохнула, не хватало еще в обморок грохнуться. К примеру Яровитам последовали Лели Посвист. Потом бок воинов протянул нож девушке. Руки ходили ходуном. От одной мысли порезать себя становилось дурно. Лада надавила ножом, но на коже лишь остался легкий след. Она закусила губу и силой провела ножом по тыльной стороне ладони. Получилось. В ушах зазвенело, но Лада держалась. Она не опозорилась перед остальными. Яровид протянул чашу, и Лада глядела, как ее кровь смешивается с чужой. Темные капли смотрелись, как ягодные бусинки, рассыпавшиеся по мху. Лада осязала неприятный аромат крови. Перед глазами поплыло. Воздух завибрировал. Она попыталась подобрать слова, но ничего не выходило. «Не могу!» Девушка отпихнула чашу от себя. «Можешь!» – рявкнул Яровид. «Или ты сделаешь это, или погибнешь. Времени у нас нет!» Ладу словно кто-то поднял над землей и встряхнул. Щеки обожгло жаром. От стыда хотелось бросить все и убежать подальше. Но она не слабачка. Яровид верно говорит. «Это ей. Ладе в первую очередь надо!» Она встала в проеме и подняла чашу над головой. Затем опрокинула ее на себя. Кровь водопадом обрушилась на голову, стекла по телу, насытила почву под ногами. Лада хотела удивиться, откуда ее так много. И тут из ниоткуда взялись слова. Кровь руда по жилам бежит, дорогу к сердцу отыскивает. Отпирает замки ржавые, открывает засовы скрипучие. Долго шли мы сквозь туманы белые, пробирались мимо зверя злого. Укажи нам дорогу нужную, не дай сбиться с пути верного. Чаша завибрировала, и от нее начал подниматься алый дым. Лада еле удержала ее. Кровь испарилась с тела девушки, не оставив и следа на одежде. Раздалось гудение. Проем озарился ярким светом. Последние слова Лада выкрикнула. «Магией крови! Четырьмя стихиями заклинаю! Дай нам пройти!» Она выплеснула остатки чаши на камни. Те впитали кровь, как губка. Все вспыхнуло так, что Лада на секунду прикрыла глаза. А когда открыла, путники уже находились на ничейных землях.